Глава 35. «Спасибо, что села за руль», — говорит Джек, когда мы с ним движемся в сторону Пензанса на моем старом побитом лендровере. «Я пока не обзавелся собственным автомобилем. Он, как ты догадываешься, должен быть особым». Произнося последнее слово, он закатывает глаза. «Все в порядке, мне несложно. Правда, я не так часто вожу машину, и мой бедняга преимущественно стоит в гараже под замком. Автомобиль не очень нужен, когда почти безвылазно сидишь в маленьком приморском городе вроде нашего». «Пожалуй, да. Думаю, именно поэтому я до сих пор не приобрел машину. Товар мне, к счастью, доставляют, а для более дальних поездок всегда есть общественный транспорт». «И как ты на него садишься?» — спрашиваю я, обгоняя медленно ползущий трактор с прицепом. «Я имею в виду на общественный транспорт». «Пандусы в поездах и такси — это большой головняк, но многие автобусы оборудованы ступеньками, которые опускаются автоматически, и это плюс». Я киваю. «Наверное, самое сложное — это ситуации, о которых не задумываешься». «То есть?» «Ну, к примеру, ты приехал куда-нибудь, а там нет лифта, или тебе приходится подниматься по лестнице, чтобы попасть внутрь». «Да, такое раздражает. Но я редко отправляюсь куда-либо, не выяснив все заранее. В моей сегодняшней жизни нет места спонтанности. Я должен все планировать заранее. Особенно поездки в места, где раньше не был». «Наверное, это тяжело». «Вопрос привычки. И ты привыкнешь, если собираешься провести со мной какой-то отрезок времени». Он косится на меня, но я делаю вид, что сосредоточена на дороге. «Кто сегодня смотрит за магазином?» — спрашиваю я. «Опять Бен?» «Бен и Бронте. А у тебя?» «Оба на посту. Себастьян и Анита. Хорошо, что Себастьян поставил себе цель заработать этим летом как можно больше. Из-за наших с тобой метаний туда-сюда в последнее время. Я вызываю его очень часто». «А Молли ты не привлекаешь?» «Иногда да, но она слишком маленькая, чтобы одной оставаться за старшую. При ней должны быть Себастьян и Анита. И это не всегда целесообразно, когда доходит до перерывов и тому подобного». «Я рад, что наши дети поладили», — говорит Джек. «Это просто замечательно». «Молли считает, что Бен классный. Он ей как брат, которого у нее никогда не было». «Бену тоже нравится Молли. Сначала ощущалась некоторая неловкость, но как только Молли узнала, что он гей, их отношения изменились к лучшему». «Он красивый парень. Эффектный, как его отец». Я бросаю взгляд на Джека. «Давненько меня так не называли». Он смотрит на дорогу, щеки у него покраснели. «И хорошо, иначе у меня не было бы шанса». «Кейт, я серьезно. С тех пор, как я лишился ног, особым успехом у женщин я не пользуюсь. Кому захочется встречаться с таким?» «Полагаю, ты о своих мужланских замашках и напористости, а не о физических достоинствах или недостатках». Я скашиваю на него глаза, не зная, как он это воспримет. «Ты отлично знаешь, о чем я», — серьезно говорит Джек. «Для всех, кто рядом, я бремя». «Ты сегодня плохо спал или принял пилюльку для нытиков? Весь день себя жалеешь». «Это мне тебя жаль за то, что связалась со мной. Могла бы найти себе не калеку, а кого-нибудь получше». «Ага, вот она». Я сворачиваю к автозаправке, которую мы чуть не проехали. «Ого!» Джек хватается за приборную панель, когда я резко торможу у компрессора для подкачки шин. «Что это было?» «Я не сдвинусь с места, пока ты не скажешь, что не так», — говорю я, выключая зажигание. «То есть?» «Ты отлично знаешь, о чем я. Что за праздник жалости к себе?» «Просто вчера вечером я думал о тебе и Джулиане. Вот и все. «Что значит обо мне и Джулиане? Нет никаких нас с Джулианом». «Ясно же, что ты ему все еще нравишься. Иначе зачем бы ему помогать нам с Мэгги?» «Если я нравлюсь Джулиану не только как друг, вздыхаю я, то это его дело, а не мое. Я очень четко все ему объяснила. И, по-моему, тебе это известно». «Да, только он крепкий, здоровый мужчина и к тому же богатый. С ним тебе будет гораздо лучше, чем со мной. А я буду лишь осложнять тебе жизнь». Я хватаюсь за руль и несколько раз стукаюсь об него головой, при этом совершенно забыв о том, что кнопка звукового сигнала находится по центру. Машина истошно гудит. Мы с Джеком смеемся. «Так-то лучше». Я беру его за руку. «Джек, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебе говорила, разве нет?» Джек кивает. «Да, но...» «Никаких «но». Я прижимаю палец к его губам. «Мне важен ты, а не твоя способность участвовать в марафонском забеге или подниматься по лестнице. Мне не нужны твои ноги, мне нужен ты. Разве это не ясно?» Джек берет мою другую руку и нежно подносит к своим губам. Сейчас он держит меня за обе руки. «Я тебя недостоин», — шепчет он. «Совсем недостоин». «Неправда. Даже если я очень завидная партия». Я наклоняюсь к нему, мы целуемся, и, как всегда в такие мгновения с ним, я забываю обо всем на свете. Впрочем, в данном случае нам не удается долго игнорировать тот факт, что мы стоим посреди автозаправки. Машина, стоящая за нами, подает сигнал. Я отодвигаюсь от Джека и высовываюсь из окна. «Все в порядке. Романтика накатила». «Тогда сними номер, красотка», — кричит в ответ водитель. «Непременно». Я включаю зажигание. «Можете быть спокойны». Я снова выезжаю на трассу и смотрю на Джека. Мне еще не доводилось видеть на его лице такой широкой улыбки. «Здравствуйте, это снова мы», — говорю я Сьюзан, когда мы стоим на пороге дома ее дочери. «Здравствуйте, Кейт. Привет, Джек». Сьюзан отступает к двери, давая нам войти. «Спасибо, что приехали. Проходите сюда». Мы следуем за ней через холл викторианского одноквартирного дома в находящуюся в глубине гостиную. «Не уверена, что все получится». Сьюзан останавливается в дверях. «Как я уже предупреждала, мама может отказаться говорить о прошлом». «Мы только попробуем», — мягко говорю я. Сьюзан кивает, и мы заходим. Большая гостиная залита солнечным светом, который проходит сквозь два панорамных окна. Обстановка современная и вместе с тем удобная, с хорошо продуманными деталями. Свет падает на диван и два кресла, в одном из которых сидит молодая девушка, а в другом – женщина преклонных лет. Переступив порог, я останавливаюсь. Когда мы ехали сюда на встречу с Мэгги, из наших картинок я знала, что это будет немного странно. Но сейчас мы видим перед собой девушку, в точности похожую на нее. Дочь Сьюзан встает нам навстречу. Это просто удивительно. Именно такой я представляла себе маленькую Мэгги, когда она вырастет. У девушки те же глаза, бледная кожа и черные, как смоль, волосы, которые наша Мэгги заплетала в косички, а эта собирает в пучок. «Привет, я Мэгги», — говорит она, пожимая нам руки. «Большое спасибо, что приехали. Это моя бабушка». «Как нам тебя сегодня называть, бабуленька?» — спокойно спрашивает она. Пожилая женщина, которая, похоже, даже не заметила, как мы вошли, с недоумением поднимает глаза на внучку. «Бабушка, у нас гости», — снова говорит Мэгги. «Как тебя сегодня называть, Пегги или Мэгги? У нее чуть не каждый день меняется настроение», — объясняет она нам. «Так ведь?» Теперь пожилая женщина поворачивается к нам, но ничего не говорит. Она просто сосредоточенно смотрит на нас такими же, как у внучки, глазами. Сначала на меня, затем на Джека. «Вы в инвалидной коляске», — говорит она. «Когда-то я сидела в инвалидной коляске». «Да, я знаю», — говорит Джек, подъезжая к ней. «Ваша коляска гораздо лучше той, что была у меня. Маме приходилось ее толкать, и нам обеим это не нравилось». Она усмехается Джеку. «Могу себе представить», — говорит он. «Но толкать самому тоже мало радости». «Это уже прогресс», — шепчет мне Сьюзан. «Обычно она не разговаривает с чужими». «Меня зовут Мэгги», — говорит пожилая женщина, которая, наконец, определилась с именем и протягивает руку Джеку. «А как вас?» «Я Джек». Он берет ее хрупкую ручку своей сильной лапищей. «А это Кейт». Он указывает на меня. Я делаю шаг вперед, но Мэгги смотрит только на Джека. «Вы служили», — говорит она, и это не вопрос, а утверждение. «Да, как вы узнали?» армейская». Мэгги указывает на татуировку, выглядывающую из-под рукава его футболки. «Да, правильно. Мой папа был в армии. В американской. Возможно, вы его знали». «Не думаю», — дипломатично говорит Джек. «Я служил в британской». «Ну да, разумеется». Мэгги кивает. «Вы участвовали в высадке в Нормандии?» «Мой папа был на Омахе. Его ранили, но он выжил». Джек качает головой. «Нет, боюсь, это было задолго до меня». Похоже, Мэгги воспринимает это как должное и снова кивает. «Мама, эти милые люди пришли поговорить с тобой о том времени, когда ты жила со своей мамой и Арти в Сент-Феликсе», — мягко говорит Сьюзен. «Ты помнишь?» «Конечно, помню, деточка. Я не дряхлая старуха, хотя вы все обращаетесь со мной именно так». Сьюзен поворачивается ко мне и строит гримасу. «Повезло». Я сажусь в кресло рядом с Мэгги, и теперь она оказывается между мной и Джеком. «Вы кто?» — спрашивает Мэгги. «Я Кейт», — говорю я. «Рада познакомиться с вами, Мэгги». Я протягиваю руку, но Мэгги поворачивается к Джеку. «Это ваша дама сердца?» — спрашивает она. «Да». Джек улыбается мне, и я чувствую, как у меня розовеют щеки. «Именно так». «Жаль», — говорит Мэгги. «Не часто меня навещают красивые военные». Я одобрительно киваю Джеку. Очевидно, что ему будет легче, чем мне, установить контакт с Мэгги. «Мэгги», — мягко произносит Джек, — «мы хотели поговорить с вами о Фредди». Ее несколько отрешенное лицо вдруг становится сосредоточенным. «Вы его знали?» — тотчас спрашивает она. «Можно и так сказать. Нам известно, что вы рисовали с ним». «Да», — потерянным голосом говорит Мэгги. «Но потом он покинул меня. Как в итоге все они. Папа, потом Фредди, потом мама, потом Арти, потом Сьюзен. Все они в итоге ушли». «Мама, я не умерла», — возражает Сьюзен. «Наверное, живут с Янки. Папа был Янки». Снова обращается она к Джеку. «Вам известно, что он был в армии?» «Да», — мягко говорит Джек. «Мы вот что хотели спросить. Удалось ли вам с Арти выяснить, что случилось с картинами Фредди? Они ведь пропали». Мэгги печально качает головой. «Арти их искал, искал, но так и не нашел». «А он предполагал, куда они могли подеваться? Были какие-нибудь зацепки?» «Нет, они просто исчезли». Мэгги снова качает головой. «А вместе с ними забыли про Фредди. Теперь о нем никто не помнит, только я. Он ведь был замечательным художником и просто чудным человеком». Мэгги выглядит такой несчастной, что я начинаю жалеть о том, что мы приехали сюда и растревожили воспоминаниями эту старую женщину. «Вы его знали?» — снова спрашивает она у Джека. «Фредди». «К сожалению, нет». Джек качает головой. «Но мы много слышали о нем и хотели разыскать его пропавшие картины. Нам известно, что вы были с ним знакомы, и мы надеялись, что вы могли бы нам помочь». «Мама, если тебя это слишком огорчает, Кейт и Джек могут уйти». Сьюзен с беспокойством смотрит на мать. «Нет», — решительно возражает Мэгги. «У меня не так много осталось, но воспоминания — это мое. Их вы у меня не отнимете». «Бабуля, никто не хочет отнимать у тебя воспоминания», — мягко замечает внучка. «Никто не хочет и не может это сделать». «Еще бы, потому что они надежно спрятаны в моей комнате», — загадочно говорит Мэгги. При этом она кивает и скрещивает руки на груди. «Бабушка, ты снова путаешь. Твои воспоминания вот тут». Она указывает ей на голову, а затем на сердце. «И тут». Я смотрю на Джека. Именно так в свое время сделала Клара, ее бабушка. «Не говори ерунды», — сердится Мэгги. «Я имею в виду настоящие воспоминания. У меня есть коробка». Сьюзан смотрит на дочь и беззвучно спрашивает. «Что за коробка?» Мэгги-младшая пожимает плечами и качает головой. «Вот, видите», — Пожилая дама с усмешкой похлопывает Джека по руке. «Они думают, что знают обо мне все, а на самом деле нет». «О чем ты, мама? Какая коробка?» — спрашивает Сьюзен. «А ты, Сьюзен, пойди в мою комнату, достань жестяную коробку, спрятанную под кроватью, и быстро неси ее сюда». Озадаченная Сьюзен отправляется выполнять поручение, а ее мать откидывается на спинку кресла, складывает руки на коленях и терпеливо ждет возвращения дочери. «Кто-нибудь хочет чаю?» — спрашивает Мэгги-младшая. «Я хотела сразу предложить, но из головы вылетело, простите». «Чай!» — фыркает пожилая дама. «Эти люди пришли сюда не для того, чтобы чай распивать. Они профессионалы и делают важную работу». «Я бы не отказалась от чашки чая, но теперь придется промолчать». «Профессионалы они или нет, а чайник я все-таки поставлю». Мэгги улыбается нам. «Взбодриться им не помешает». Девушка исчезает на кухне, а Мэгги-старшая качает головой. «Ничего-то они не понимают. Впервые за это время она обращается ко мне. Они думают, у меня кукушка съехала, а я в порядке. Просто порой память подводит». Я киваю. «Но главное, я не забываю то, что действительно важно. Вы знали мою маму». Обращается она ко мне. «Вы напоминаете мне ее». «Вообще-то нет, но я слышала, что она была замечательной женщиной». «Это верно, превосходной. А вам известно, что она любила шить?» «Да, я знаю». «Сначала она шила одежду, а в 60-е увлеклась вышивкой и строчила их на машинке. Она украшала ими юбки и платья, и в итоге стала делать целые картины. Арти рисовала, она вышивала. У нас была весьма талантливая семья. Вам известно, что я едва не поступила в художественный колледж. Я тоже была не промах. Но потом появилась Сьюзан, и уже стало не до того». «Обычная история, когда рождаются дети. Сознанием дела говорю я. О мечтах приходится забыть». «Это верно». «О чем у вас разговор?» Интересуется Сьюзан, появляясь в гостиной с жестяной коробкой размером с большую банку печенья. «А это она», — говорит Мэгги, принимая ее у дочери. «А вы не знали, что у меня это есть, да?» — хитро спрашивает она у Сьюзан. «Ее мне удалось спрятать среди вещей, которые мне разрешили взять из моего дома, а остальные все продали». «Мама, тебе отлично известно, что это не так». Сьюзан качает головой. «Не надо преувеличивать». «А по мне именно так». Мэгги крепко прижимает коробку к груди. «Но вам она не досталась. Я об этом позаботилась». «Ну, чайник вскипел», — говорит Мэгги-младшая, возвращаясь в комнату. «А, ты ее нашла? И что там, бабушка?» Мэгги подозрительно оглядывает всех нас, точно мысленно прикидывает, сможет ли она доверить нам содержимое своей драгоценной коробки. «Там мои воспоминания», — тихо говорит она. «Когда память меня подводит, я заглядываю в нее, и все там. Так что не надо напрягаться». Она осторожно снимает крышку и достает несколько фотографий. «Арти много снимал, когда я была маленькой», — рассказывает она. «Он купил фотоаппарат и все время им щелкал. Фотографировал все подряд и даже оборудовал в большом доме собственную лабораторию, чтобы проявлять их. Так много было снимков. Он не расставался со своим кодеком Брауни и этим доводил маму до белого коленя. Но его хобби оказалось моим спасением». Она поворачивает лицевой стороной к нам черно-белую фотографию, и я тотчас узнаю Клару в цветастом платье с пышной юбкой, которое, очевидно, она сшила сама. Клара стоит у велосипеда, а возле ее ног корзинка для пикника. «Я уже и не помнила тот день, пока не увидела фотографию», — говорит Мэгги. «Она была сделана на мое 16-летие. Мы втроем поехали на велосипедах в соседний городок и устроили пикник на пляже. Погода была великолепной». Она проглядывает фотографии, лежащие у нее на коленях. «Вот». Она берет другую. «Это я. Трудно представить, что всего несколько лет назад я сидела в инвалидной коляске». На снимке симпатичная девушка с длинными темными волосами, спадающими ей на плечи. Она улыбается в объектив и выглядит невероятно счастливой. «Я не знала, мама, что у тебя есть эти фотографии», — говорит Сьюзан, пододвигаясь к ней. «Какие замечательные». «Нет, Сьюзан». Мэгги поднимает руку. «Ты потом посмотришь. А сейчас я хочу кое-что показать моему другу военному». Она снова роется в коробке. «Вот». Она достает очередной черно-белый снимок. «Это Фредди». Джек берет у нее фотографию. «Да, это снято у его коттеджа. Можно Кейт посмотрит?» Мэгги кивает, и Джек передает снимок мне. Фредди стоит в знакомой нам одежде, сунув руки в карманы, и с подозрением смотрит в объектив. Ощущение странное. Прежде мы видели его в цвете, и он казался таким реальным и живым, а черно-белое изображение делает его более далеким, из другого времени. «Вот еще одна». Мэгги передает Джеку следующую фотографию. «Это мы с Фредди рисуем у него дома». Джек рассматривает снимок, затем передает его мне. Он почти в точности воспроизводит сцену, которую мы видели раньше. Мэгги рисует за столом рядом с Фредди. «А вот Фредди за работой. Он заканчивает картину». На снимке Фредди стоит рядом с полотном, установленным на мольберте, очевидно, подаренном Арти. Одной рукой он держит кисть, другой — масляную краску. «Мольберт дал Арти, потому что своего у него не было». Мэгги одну за одной достает фотографии, на которых они с Фредди рисуют красками, делают карандашные наброски и много улыбаются. «Меня до сегодняшнего дня не отпускает мысль, что кто-то украл картины этого доброго, замечательного человека». Мэгги смотрит на фотографии, выложенные в ряд на кофейном столике. «Люди должны узнать, что с ними произошло. Обязательно должны». Я с ужасом вижу, как беззвучные слезы текут по ее щекам и капают в жестяную коробку, которая по-прежнему стоит у нее на коленях. Мэгги-младшая подскакивает с упаковкой салфеток. Сьюзан наклоняется к матери. «Ну, пожалуй, на сегодня довольно воспоминаний». Она с тревогой смотрит на нас с Джеком и обнимает мать за плечи. «Наверное, вам лучше уйти». «Нет», — восклицает Мэгги и отталкивает дочь и внучку. «Нет, мне надо знать, могут ли они помочь мне найти того, кто украл картины Фредди». Джек смотрит на меня и тихо кивает. «Мэгги», — тихо, но твердо говорю я, глядя на фотографии, лежащие перед нами. «Если вы позволите нам ненадолго взять эти снимки и оригинал Уилфреда Джонса, который я заметила на стене в холле, тогда, думаю, нам не только удастся найти все картины Фредди, но и воздать ему должное, как он давно того заслуживает».